Но теперь она, по-видимому, решила, что нам больше подойдёт роль стареющей супружеской четы, чья совместная жизнь стала для обоих привычной. Трудно сказать, пошёл ли ей на пользу преподанный мной урок. Хотела ли она лучше выглядеть в глазах соседей, или же бью просто подчинилась возрасту, никогда больше, решив, что никогда больше между нами не будет открытой борьбы. Но эта её новая позиция позволила мне без особого труда обосноваться в Теночтитлане и приспособиться к жизни в городе и в своём доме. Сколько я себя помню, ещё в ту пору, когда были живы моя жена Цянья и моя дочь Ночипа, я всякий раз возвращался домой с ощущением того, что рано или поздно мне предстоит покинуть его снова, отправившись снова навстречу приключениям. Но теперь, напротив, мне казалось, что я вернулся домой, чтобы провести там всю оставшуюся жизнь. Будь я помоложе, я бы взбунтовался против такой перспективы и очень скоро сумел бы найти повод, чтобы вновь отправиться путешествовать, что-нибудь искать или исследовать. Будь я беден, мне просто пришлось бы пошевеливаться, зарабатывая на жизнь. Будь бью, как и раньше, ведьмой, я ухватился бы за любой предлог, лишь бы убраться подальше, даже мог бы повести отряд на войну. Но у меня впервые не было причины или необходимости продолжать блуждать по свету, продлевая дни дороги скитаний. Я смог даже убедить себя в том, что заслужил долгий отдых и легкую жизнь, которые могут обеспечить мне богатство и жена. Так и вышло, что я постепенно, но без особых усилий, втянулся в налаженный порядок, при котором от меня не требовалось ничего особенного, и который, хотя и не одарял меня особыми радостями, но, по крайней мере, всегда предоставлял занятия и не давал скучать. И все это было бы невозможно, не случись перемены с Бью. Говоря, она изменилась, я имею в виду, что Бью научилась скрывать ту стойкую неприязнь и презрение ко мне, которое она испытывала всю свою жизнь. Не подумайте, что она как-то дала мне понять, что будто бы чувства эти ослабли, но они перестали выставляться на показ. А для меня и этого маленького притворства было вполне достаточно. Бью прекратила выказывать гордость и самоуверенность, сменив их на мягкость и послушание на манер большинства других женщин. В какой-то мере мне, может быть, даже не доставало той язвительной, неукротимой женщины, какой она была раньше. Но это, к сожалению, с лихвой искупалось облегчением от того, что мне уже не нужно больше ей противостоять. Когда Бью скрыла свой истинный характер, изобразив показную и спокойную почтительность, я и сам смог относиться к ней с той же терпимостью. Ревностно исполняя обязанности жены, она не позволила себе ни малейшего намека на то, что я мог бы, наконец, использовать ее для той единственной подобающей жене услуги, от исполнения которой так долго воздерживался. Она ни разу не предложила мне сделать наш брак таковым в общепринятом смысле, никак не подчеркивая свое женское начало и воздерживаясь от насмешек и сетований по поводу того, что мы с ней спим в разных спальнях. Я был рад этой ее сдержанности, ибо мой отказ пойти навстречу подобным притязаниям мог нарушить установившееся в нашей совместной жизни равновесие. Однако заставить себя обнять Бью как жену я не мог. Увы, ждущая луна была моей ровесницей, и выглядела она на свои годы. От красоты, которая некогда была равна красоте Цяньи, остались лишь прекрасные глаза, да и те я редко видел. В своей новой роли услужливой супруги Бью всегда держалась скромно, опустив глаза и стараясь не повышать голос. Раньше ее глаза частенько вспыхивали огнем, а голос звучал колко, насмешливо, а то и злобно. Но теперь в своем новом обличье Бью говорила тихо и мало. Когда я выходил из дома утром, она могла спросить, «К какому времени приготовить тебе обед, мой господин, и что бы ты хотел поесть?» Когда я покидал дом вечером, она могла предупредить меня. Ночь становится прохладной, мой господин, и ты рискуешь простудиться, если не наденешь накидку поплотнее. Я уже упоминал, каким был мой обычный распорядок дня. Я уходил из дома утром и вечером, чтобы проводить время единственными двумя способами, которые мог придумать. Каждое утро я отправлялся в дом почтека и большую часть дня сидел там, беседуя с купцами, слушая их рассказы и попивая густой шоколад, который разносили слуги. Трое старейшин, некогда проводившие со мною собеседование в этих стенах с полвизанки лет тому назад, конечно, давным-давно уже умерли, но их заменили другие, точно такие же, как они, старые, толстые, лысые, добродушные и уверенные в собственной значительности.